Часть вторая. Короля Карла разбудило заливистое пение петуха. Открыв глаза в полусвете палатки, он слушал, как петух с придыханием прилежно надрывает глотку. Его возили в обозе и на ночь ставили в клетке у королевского шатра. Потом протяжно заиграл рожок зорю. Королю вспомнилось туманное ущелье, рога, собачий лай и нетерпение пролить кровь зверя. У самого шатра затявкала собачонка, по голосу дрянь, из тех, что дамы возят с собой в карете. Кто-то шикнул на нее, собачонка жалобно взвизгнула. Король отметил: узнать, откуда собачонка. Неподалеку, у коновизи, забились лошади, одна дико закричала. Король отметил: жаль, но, видимо, Нептуна придется охолостить. Протопали мерные тяжелые шаги. Король насторожил ухо, чтобы услышать команду при смене караула. Над палаткой пронеслись птицы, разрезая со свистом воздух. Отметил: будет погожий день. Звуки и голоса становились все отчетливее. Слаще всех виол, арф, клавесин была эта бодрая, мужественная музыка пробуждающегося лагеря. Король чувствовал себя отлично после короткого сна на походной постели под шинелью, пахнущей дорожной пылью и конским потом. О, да! Было бы в тысячу раз приятнее проснуться от петушиного крика, когда по другую сторону поля стоит неприятель и в сыром тумане оттуда тянет дымком его костров. Тогда одним прыжком с постели в ботфорты и на коня, и спокойным шагом, сдерживая блеск глаз, выехать к своим войскам, которые уже построились перед боем и стоят, усатые, суровые. Черт возьми! После роковой битвы при Клиссове король Август, потеряв все пушки и знамена, только отступает. Вот уже целый год отступает, петляет, как заяц по необъятной Польше. О, трус! О, лгун! Интриган! Предатель! Развратник! Он боится открытой встречи. Он принуждает своего противника разменивать прогремевшую славу побед при Нарве, Риге и Клиссове на бесплодную погоню за голодными саксонскими фузилерами и пьяными польскими гусарами. Он принуждает своего врага валяться, подобно куртизанке, все утро в постели. Король Карл приложил два пальца к губам, свистнул. Тотчас откинулся край парусины, и в палатку вошли камер-юнкер барон Беркингельм с бородавочкой на приподнятом носике и вестовой телохранитель ростом под самый верх палатки. Он внес вычищенные ботфорты и темно-зеленый сюртук, на котором в нескольких местах были заштопанные следы от пуль и ядерных осколков.